Глава 1406. К надежде. После того, как Манхао стёр мост Парагона из своего Дао, тот взорвался по-настоящему. Высвобожденная в результате взрыва сила заставила трёх стариков побледнеть, им пришлось отказаться от идеи поймать бабочку и отступить. Не считая мускулистого мужчины, у мира дьявола имелось три практика с культивацией девяти эссенций, мужчины и женщины были в расцвете сил, а третий уже в летах. Этот старик носил просторный халат и в руке сжимал костяную трость. Все три парагона с девятью эссенциями на всех парах мчались к бабочке. «Вы не пройдёте!» – прорычал Манхао. В его вытянутой руке появился лук. Манхао полетел назад, не побоявшись того, что женщина-парагона может ударить его в спину. Так и не утерев кровь с губ, он выпустил 10 стрел подряд. 10 невероятных лучей света обрушились на трёх экспертов мира дьявола. Прогремел мощнейший взрыв. В эти 10 стрел Манхао вложил свою жизненную силу, поэтому ударная волна от их взрыва заставила отступить троицу так же, как и трёх стариков с континента Бессмертного Бога. В то же время с континента Бессмертного Бога к Манхао на огромной скорости вылетел луч света. Его намеренно атаковали в тот самый момент, как он выпустил 10 стрел, поэтому у него не было времени ни подготовиться, ни уклониться. Манхао исчез в слепящем свечении. Из многочисленных ран на его теле брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад, словно тряпичную куклу. Несмотря на потускневшую ауру, как только свечение погасло, он переместился в гущу врагов. Его волосы спутались, грудь напоминала кровавое месиво. С трудом остановившись, он пронзительно захохотал, хотя его смех больше напоминал вой. Ему противостояло бесконечное море практика, включая 8 парагонов с 9 эссенциями. Каждый из них обладал невероятным могуществом, хотя никто из них не находился на пике 9 эссенций. Одного того, что они достигли этого уровня, хватало, чтобы они могли покорить свои силы практически всё в безбрежных просторах. После перемещения к Манхао сразу же устремились все 8 парагонов. Позади них парили 2 великих континента. И вновь с континента Бессмертного Бога в него ударил луч света, а из мира дьявола с могучим рёвом появился дракон Тартара. Сотрясаемый безумным смехом, Манхао вызвал солнечный лук. Оружие, словно настоящее солнце, лучилось величественным светом. «Выбора нет. Взрыв!» Ценное сокровище, выкованное самим парагоном 9 печати, ослепительно вспыхнуло, а потом взорвалось. От разбившегося лука во все стороны ударила волна осколков. Манхао с помощью силы культивации направил силу взрыва на орды врагов. Нескончаемая безумная сила расползалась во все стороны, остановив продвижение 8 парагонов с 9 эссенциями. Что до Манхао, он в облике птицы Пен спикировал на врагов. К сожалению, спустя всего секунду птицу разорвало на куски, явив кашляющего крови человека. Однако он всё же успел серьёзно ранить одного из стариков с континента Бессмертного Бога. Звёздный камень в глазу Манхао превратил его в астероид, который, как и птица, почти сразу рассыпался на куски. Однако под прикрытием камня ему удалось добраться до женщины-парагона и вонзить зубы ей в голову. С пронзительным визгом она оттолкнула Манхао. Тем не менее, ему удалось вырвать из её головы кусок плоти. Изуродованная парагон пришла в ярость. Манхао кашлял кровью, все его внутренние органы перекорёжило, и всё же он опять развернулся и бросился в бой. Куда бы он ни направился, там всюду гибли враги. Треножник молнии ни на секунду не прекращал искриться. С помощью транспозиции объектов Манхао раз за разом уходил из-под удара полчищ врагов. Как он и сказал, никто не пройдёт, пока он жив. К этому моменту бабочка почти достигла завихрения. С континента Бессмертного Бога с рокотом ударил луч света. Он прошёл рядом с Манхао и ударил в бабочку. Дракон Тартара из мира дьявола с рёвом вспыхнул зловещей аурой смерти. Манхао почувствовал дуновение ветра потустороннего мира. Только его плоть начала разлагаться, как он исчез. Появился он прямо перед лучом света и остановил его своим телом. После очередного взрыва изо всех его ран брызнула кровь. Его состояние стало настолько тяжёлым, что он оказался на грани потери сознания. Его глаза застилала алая пелена. «Вы уничтожили мир горы и моря!» С безумным смехом закричал он. «Мой дом, мой клан забрали несметное число жизней. Однажды я отомщу. Вы познаете всю ту боль, что испытал я. Вас ждёт медленная и мучительная агония!» На эти полные злобы слова 8 парагонов отреагировали по-разному. Одни вздохнули, вторые промолчали, а третьи так и вовсе захотели убить его ещё сильней. Остальные практики по-своему восприняли его слова. Однако никто не прекратил атаку. Они не могли оставить Манхао в живых, не могли дать бабочке уйти. Слишком долго длилась эта война, и первыми жертвами стали люди, погибшие десятки тысяч лет назад, поэтому сейчас никому даже в голову не пришло отпустить врага. Пока к Манхао приближались 8 парагонов вместе с армией простых практиков, он поднял трясущиеся руки и широко развел их в стороны. «Восьмой заговор тела духа! Седьмой кармический заговор! Шестой заговор жизни и смерти! Пятый заговор! Четвертый заговор! Третий заговор! Второй заговор! Первый заговор!» На лбу Манхао появилось 8 ярких символов, которые затем начали соединяться воедино. «8 заговоров! Объединитесь!» Проревел Манхао. Магия заговоров вокруг него соединилась вместе и породила невероятных размеров вихрь. С гулом разрастающийся вихрь устремился навстречу 8 парагонам. Те поменялись в лице и послали в ответ свои божественные способности. Пустота вокруг них раскололась, звездное небо задрожало под гнетом ауры полнейшего истребления. Манхао зашатался и закашлялся кровью, как, впрочем, и его противники. В результате этого столкновения пострадали все. Позади Манхао бабочка уже начала погружаться в черную дыру. Игнорируя разломы, она направлялась в самую глубокую часть завихрения, к зеленому гробу. В этот момент с континента дьявола послышался тяжелый вздох. Казалось, вздохнул кто-то очень старый, некто, проживший на свете неисчислимое множество лет. «У меня нет никакого желания сражаться. Слишком много людей против этой войны, поэтому я хранил молчание. Но сейчас уже не важно, кто прав и кто виноват. Раз уж все зашло так далеко, похоже, мне придется вмешаться». С континента мира дьявола сорвалась исполинских размеров рука, способная сорвать все покрывало звезд. Ее целью была бабочка, погружавшаяся в черную дыру. Рука осторожно взяла бабочку и, несмотря на ее сопротивление, начала медленно вытягивать из черной дыры. Исходящая от руки аура превосходила всех остальных парагонов с 9 эссенциями. Это тоже была аура 9 эссенций. Вот только остальные не шли с ней ни в какое сравнение. Если разделить 9 эссенций на 3 ступени, начальную, среднюю и позднюю, то старик явно находился на поздней ступени 9 эссенций. Увидев, что бабочка в опасности, Манхао горько улыбнулся, а потом решительно взмахнул двумя руками, призвав мир горы и моря с 9 горами и 8 морями. «Дао в моем сердце, воля в моих очах, я владею горами и морями, заклятье запечатывание небес!» Повинуясь движению его рук, 9 гор полетели вперед, а с ними и 8 морей. Часть этой чудовищной силы он послал в 8 парагонов, а еще часть в огромную руку, держащую бабочку. На континенте мира дьявола опять кто-то вздохнул. Рука тотчас разжала пальцы и ладонь ударила в 9 гор и 8 морей. По мере приближения рука увеличивалась в размерах, пока не стала такой же большой, как целый мир горы и моря. В момент столкновения прогремел взрыв чудовищной силы, горы и моря были полностью уничтожены. Взрывная волна напугала даже 8 экспертов с 9 эссенциями, и все же они без промедления вновь полетели к кашляющему кровью Манхао. Мир горы и моря уничтожил один единственный удар ладони. Дело было не в слабости самого мира горы и моря. Просто культивация Манхао оказалась недостаточно, чтобы высвободить всю его силу. «Мир горы и моря», — произнес Манхао. «Если я, Манхао, уцелею, то придет день, и я выкую горы и моря заново. Если мне не хватит камня для гор, то я возьму горы из мира бессмертного бога и дьявола. Если не хватит воды для морей, я наполню их вашей кровью. Посему, мир горы и моря, взорвись!» С печалью в голосе закончил Манхао. Из уголков его губ текла кровь, в глазах стояли слезы. Мир горы и моря был ценнейшим сокровищем, но куда важнее то, что это был его дом. Он пожертвовал своим домом, дабы похоронить врагов и помочь родным и близким выжить. Разорвавший пустоту грохот невозможно было описать словами, словно это был последний яростный рев погибающего мира. Горы раскололись, моря испарились, настоящая симфония разрушения, последний ослепительный взрыв мира. Звездное небо в завихрении расщепилось на части, само завихрение, казалось, на мгновение прекратило свое вращение. Высвобожденная сила в результате взрыва мира горы и моря прокатилась через безбрежные просторы. Яростный крик старика на континенте мира дьявола потонул во всепоглощающем грохоте. Огромное количество практиков мира дьявола и бессмертного бога испепелило на месте. Даже 8 экспертов с 9 эссенциями, кашляя кровью, прибегли к помощи спасительных оберегов, дабы защитить себя. Во время взрыва мира горы и моря бабочка захлопала крыльями и полетела к черной дыре. Она несла на себе последних практиков горы морей, несла их к зеленому гробу, к надежде.